Глава 26. Марат ворвался в здание, как удар. Двери разъехались, и сразу свет. Белый, режущий. Запах антисептика обжег горло. Тот самый, который он знал слишком хорошо. Он замедлился, как хищник перед главным прыжком. В холле кто-то поднял голову. Кто-то почувствовал и отвел глаза. Люди расступились сами, не понимая, почему. Марат шел вперед. Взгляд скользил по коридорам, по стеклянным дверям, по лицам. В голове не паника, четкая, ледяная концентрация. Он искал свою, ту, без которой разучился дышать, ту, которую ощущал кожей, нервами, инстинктом, ту, ради которой был готов на все. «Молодой человек!» — окликнули сзади. «Подождите!» — он ускорился. Тело само выбирало траектории, минуя людей, поворачивая туда, где было больше дверей, больше шансов. Мысли давили, как стянутый обруч. Фото, белый свет. Ее лицо, напряженное, чужое, чьи-то руки рядом. Он втянул воздух через зубы, яростно, глубоко. Он должен защитить Ксю. Кто-то схватил его за плечо. «Вам нельзя здесь находиться». Он резко развернулся, слишком резко. «Уберите руки». Дернулся вперед, и тогда его взяли по-настоящему, с двух сторон, плотно, профессионально. «Отпустите!» Глухо прорычал Марат. «Я ищу свою девушку». Ответа не последовало. Хватка усилилась. Тогда он рванул, жестко, всем телом. Один охранник пошатнулся, второй стиснул сильнее. «Это ошибка», — бросил Марат сквозь сжатые зубы. «Вы держите здесь не того человека». Его прижали. Запястья, плечи. Коридор сузился. «Спокойно», — прошипел один из охранников. Марат повернул голову, медленно. Глаза темные, сосредоточенные. «Вы закрыли ее, а теперь хотите, чтобы я был спокойным?» Он снова дернулся, как зверь, который понимает, дальше либо выход, либо кость сломают. «Ксю!» — выкрикнул он уже хрипло. И тогда все остановилось. «Хватит!» Голос был низкий, ровный, не перекрывал, гасил. Хватка ослабла. Охранники замерли. Марат тяжело дышал. Грудь ходила рывками. Он медленно повернул голову. Перед ним стоял мужчина в белом халате, лет 40, спокойный, усталый, слишком спокойный для того, что происходило. Кажется, Марат уже видел его раньше, когда приходил к матери. «Вы ищете Ксению?» — спросил врач. Марат кивнул. «Где она?» «Она в безопасности», — сказал врач. «Но вы сейчас не в том состоянии, чтобы...» «Я в нормальном состоянии», — перебил он. «А вот вы — нет». Если решили, что имеете право держать ее здесь. Врач внимательно посмотрел на него. Ни сверху вниз, ни с вызовом, изучающе. Кто вы ей? Я ее парень. В коридоре стало тише. Она поступила по обращению родственника. Спокойно продолжил врач. С жалобами на тревожное состояние, навязчивые идеи, страхи. Вранье, отрезал Марат. Это подстава. Вы можете это доказать? Также спокойно. Марат сделал шаг вперед. Охранники напряглись, но врач поднял ладонь. «Пустите». Его отпустили. Марат выпрямился, кулаки сжаты, голос сорван, но взгляд чистый, холодный, опасный. «Покажите мне ее», — сказал он. «Сейчас». Пауза. Секунда. Вторая. Врач медленно кивнул. «Хорошо. Но если вы снова сорветесь, то сделайте ей только хуже». Марат усмехнулся. Криво, без юмора. «Я не срываюсь», — отрезал он. «Я защищаю свое». Коридор был длиннее, чем должен был быть. Слишком белый, слишком тихий, слишком знакомый. Шаги гулко отдавались в плитке, свет резал глаза. Двери тянулись одна за другой, одинаковые, безликие, чужие. «Она здесь ненадолго», — сказал врач, не оборачиваясь. «Вы просто обязаны проверить, кто ее привез». Перебил Марат. Пауза. Короткая. Молодой человек представился родственником. Марат усмехнулся. Резко, зло. Имя. Вадим. Вот теперь что-то внутри щелкнуло по-настоящему. Не ярость. Хуже. Холод. Они остановились у двери. Никакой таблички, никаких надписей. «Подождите», — сказал врач и положил ладонь на ручку. «Я должен предупредить». Марат уже шагнул вперед. «Если она плачет, вы об этом пожалеете». Врач посмотрел на него внимательно, долго, потом открыл дверь. и мир сузился до одной точки. Ксю сидела на кушетке у стены, слишком прямая, слишком собранная, руки сжаты на коленях так, будто она держалась за край реальности. Белая кофта, слепящий яркий свет на коже, глаза огромные, темные, не его. И это было как лезвием по сердцу, не резко, медленно, с нажимом. Он остановился, воздух застрял в груди. Она подняла голову, их взгляды столкнулись, все остальное исчезло. Не было коридора, не было врача, не было людей. Только она, живая, испуганная, настоящая. «Марат!» — выдохнула она. Внутри что-то дрогнуло. Он сделал шаг, потом еще один, медленно, чтобы не спугнуть, чтобы не дать им повода вмешаться. «Я здесь, малышка!» — прошептал. «Я пришел». Он остановился в шаге от нее, посмотрел внимательно, собирая по кусочкам. «Ты цела?» — спросил глухо. Она кивнула, но ее глаза говорили обратное. Марат медленно повернул голову к врачу. «Выйдите». «Я не могу оставить. Выйдите», — повторил он. «Спокойно, страшно». Врач колебался секунду. Потом молча вышел в коридор, оставив дверь приоткрытой. Они остались вдвоем. Марат подошел ближе и, касаясь, сел напротив, на корточке, чтобы быть на одном уровне. «Посмотри на меня», — сказал он. Она посмотрела. И вот тогда он понял, насколько все плохо. «Вадим привез меня сюда. Он сказал, что это ты просил его...» Ее голос сорвался. Марат сжал челюсть так, что свело мышцы. «Ты ему поверила?» Она покачала головой. «Нет, но врачи верят каждому его слову. У них мой телефон». Он медленно выдохнул. «Слушай меня», — сказал он очень четко. «Сейчас. Только меня. Ты здесь по ошибке. Я заберу тебя. И больше никто не будет решать за тебя. Поняла?» Она сглотнула. «Они сказали, что я выдумала наши отношения, и что, если ты придешь, будет только хуже». Он наклонился ближе, совсем близко. «Я уже здесь, и если понадобится, я разнесу это место к чертям». Они вышли в коридор, держась за руки. Коридор был все тем же белым, ровным, безликим. Свет ложился на кожу Ксю слишком резко, делая еще более бледнее. Марат шел рядом, плечо к плечу. Он чувствовал, как она напряжена, ощущал, как дрожат ее пальцы, как она держится, даже не за него, а за сам факт того, что он рядом, его девочка. «Ксения», — мягко проговорил врач, — «подождите, пожалуйста, нам с вашим молодым человеком нужно поговорить». Ксю посмотрела на Марата и кивнула. Взгляд уставший, будто не спала несколько дней подряд. Марат сжал ее руку сильнее. «Я здесь», — коротко сказал он и нехотя разжал пальцы. Она осталась у стены, спиной холодной поверхности, прямая, спокойная. Врач отвел Марата в сторону. «Скажу сразу», — начал он. «Мы считаем, что ей будет лучше остаться у нас хотя бы до завтра». Марат медленно повернул голову. «Нет». Не повышая голоса, не угрожая, просто нет. «У девушки признаки острого тревожного расстройства», — продолжил врач. «Навязчивые идеи, фиксация, потеря доверия к реальности. Эпизоды дезориентации и потери сознания. Вы сейчас описываете человека, которого предали», — отрезал Марат. «Это не диагноз». Врач вздохнул. «Мы изучили ее телефон, и у нас есть основания полагать, что девушка сама себе присылает сообщения и изображения, чтобы вызвать реакцию, спровоцировать конфликт, удержать внимание. Это называется аутостимуляция внимания. Часто встречается у подростков с тревожной привязанностью». Марат скрипнул зубами. «Это чушь». Врач выдержал паузу. «В ее телефоне было две симки», — продолжил он аккуратно, будто ступал по тонкому льду. «С одной из них она отправляла себе же сообщения, те самые, анонимные, с угрозами, с фотографиями». У Марата в груди что-то сухо щелкнуло. «Это невозможно», — процедил он. «Она бы не стала». Врач мягко закончил за него. «Поверьте, при подобных диагнозах люди перестают осознавать, где реальность, а где вымышленный мир, в котором они сами себе придумали роль». Мужчина снял очки, достал из кармана платок и протер их. «В галерее ее телефона сотни изображений. Вы, ваша семья, ваши друзья, скриншоты, старые фото, увеличенные фрагменты, все систематизировано по датам. Ксения знала о вас все». Марат смотрел на врача застывшим взглядом. Она зациклилась на вас. Безжалостно подвел итог доктор. Не потому, что хочет. Потому, что не может остановиться. Такие состояния часто выглядят со стороны как ревность или подозрительность, но внутри это петля. Человек сам себя загоняет. Марат медленно выпрямился, расправляя плечи. Вы ошибаетесь. Его голос стал ниже, опаснее. Это меня нужно закрывать, потому что я зациклился на этой девчонке. Это я одержим ею. И если это взаимно, то какого черта вы хотите помешать нашему счастью? Слова Марата повисли в воздухе. Врач ответил не сразу. На секунду в его лице дрогнуло что-то человеческое. Усталость, сомнение, грусть, морщина на лбу углубилась. Потому что счастье построено на одержимости, сказал он тихо, заканчивается одинаково. Всегда. Марат резко усмехнулся. Вы сейчас читаете мне лекцию? Нет. Врач покачал головой. Я пытаюсь не допустить повторения. Повторение чего? Доктор посмотрел прямо, без жалости, без вызова. Я помню ту девушку, к которой вы сюда приходили. Лицо Марата окаменело. Лера, продолжил врач, не торопясь, и лечение ей не помогло. Она все глубже погружалась в депрессию. Секунда, две. Вы сейчас обвиняете меня? Лед в голосе Марат обжигал. Я констатирую, ответил врач. Вы были рядом каждый кризис, каждый откат. Каждый раз, когда ей становилось хуже, вы появлялись. И каждый раз она держалась не за терапию, за вас. Это называется поддержка, процедил Марат. Нет, доктор покачал головой. Это называется фиксация. Вы стали для нее единственной точкой опоры, очень шаткой точкой опоры. Марат усмехнулся, медленно, опасно. Лера была сломана задолго до меня. Да, кивнул врач. Но с вами у нее появилась иллюзия смысла. Не своего, вашего. Он сделал паузу, дав словам настояться, обрести силу. И когда она понимала, что теряет вас, ее состояние ухудшалось каждый раз. Марат шагнул ближе. Настолько, что между ними остался воздух на один вдох. «Вы хотите сказать, что я виноват в ее болезни?» «Я хочу сказать», – спокойно ответил доктор, – «что вы были частью ее симптома». Марат вздрогнул, как от пощечины. Эта фраза ударила сильнее, чем любой крик. «И сейчас», – продолжил врач, – «я вижу очень знакомую динамику. Те же триггеры, ту же спираль». Он посмотрел туда, где стояла Ксения. Только разница в том, что эта девушка сильнее. Она не цепляется, она выбирает. Но это не отменяет риска. Марат медленно выдохнул. Ярость не ушла. Она просто перестала быть слепой. «Вы не имеете права решать, что между нами», — сказал он низко. «Вы видите только поверхность, а я — изнутри. Именно поэтому», — ответил врач, не отводя взгляда. «Вы сейчас опасны. Секунда, вторая. Я не причиню ей вреда». Глухо сказал Марат. «Я знаю», – кивнул врач. «Но иногда достаточно просто не уйти вовремя». Марат отвернулся. На мгновение. Ровно на то, чтобы не показать, как это попало. «Есть еще одно, о чем вы должны знать». Доктор снял очки и на секунду задержал их в руках. «Сегодня утром у вашей матери случился кризис». Марат резко поднял голову. «Насколько?» «Тяжелый», – перебил врач. «Мы ее удержали пока». Пауза. Ваш отец уже едет. На секунду Марат перестал дышать. Потом резко провел ладонью по волосам, силой, будто пытался стереть что-то из головы. От напряжения на шее вздулись вены. «Я должен ее увидеть», — сказал он отрывисто. «Только вместе с отцом», — спокойно напомнил врач. «По правилам, вы это знаете». Тишина, глухая, давящая, такая, в которой слышно собственный пульс. И именно в этой тишине раздался голос Ксю. Тихий, четкий. «Я останусь». Они обернулись одновременно. Ксю стояла у стены, все так же ровно, будто любое движение могло ее выдать. Бледная, почти прозрачная, но взгляд удивительно ясный, собранный до боли. Взгляд человека, который уже сделал выбор. «Ксю». Марат шагнул к ней. «Нет». Она посмотрела на него, и впервые за все это время в ее глазах не было растерянности, только решение. «Я остаюсь».